Три дня Карстен Рода, Степан Гурьев и Ганс Дитрихсон жили в богатом доме наместника, не показываясь в городке, словно ждали чего-то. Они нежились на мягких постелях, лакомились вкусными обедами и ужинами, приготовленными придворным поваром. На четвертый день к наместнику явился капитан купеческого корабля, прибывшего утром из Данцига на рейд города Рёни. Корабль назывался «Веселая невеста» и поднимал на борт груза около 80 тонн. Наместник Шведер Кеттинг пригласил капитана в кабинет, а в соседнюю комнату посадил Карстена Роде, и он стал невидимым участником заговора. «Какой груз на вашем судне, господин капитан?» — спросил наместник, ознакомясь с корабельными документами. «Очищенная овечья шерсть самого лучшего качества. Куда идет груз?» «Ревельскому купцу Иоганну Штоку». «Сколько служителей на борту?» «Штурман», — загнул толстый палец капитан, «два купца, сопровождающие груз, боцман и его два помощника, старший повар, плотник и 12 матросов. Значит, всего-всего с вами вместе, господин капитан, 21 человек», — подытожил Кеттинг. «Есть ли на борту пушки?» «Только две, господин наместник, очень небольшие. Ядро весит всего 5 фунтов. Боцман одновременно выполняет обязанности пушечного мастера. Настали тяжелые времена, море кишит разбойниками, свой убивает своего. Приходится защищаться», словно оправдываясь, говорил капитан. «Даже польский король Сигизмунд вооружил больше 10 кораблей пушками и дал им каперские свидетельства. На них плавает всякий сброд, люди без чести, без совести». «Представьте себе, господин наместник, король Сигизмунд приказал городу Данцигу принимать этих разбойников как гостей, разрешил им продавать в городе награбленное. Мы возражали, просили, король не внял нашим просьбам. И тогда Данцигский совет решил действовать. Прибрежная крепость при входном маяке открыла огонь по разбойничьим кораблям, когда они, несмотря на предупреждение, решили приблизиться. Разбойникам все же удалось прорваться, и они вошли в реку. И тогда, вы слушайте, господин наместник, Данцигский совет обвинил в разбое 11 каперских капитанов. На суде они были приговорены к смерти и повешены». «Ого», — произнес наместник, — «это смелый шаг. И что же тогда сделал польский король? Неприятностей было много, ведь на кораблях был королевский флаг с гербом Ягеллонов, в руке поднятый меч. Король снова приказал нам открыть порт для своих разбойников. Советников вызвали на 7 в Люблин. Бургомистр Георг Клейфельд выступил там с большой речью. Он превосходно отстаивал права города. Но ничего не помогло», — грустно закончил капитан. «На Сейме многие польские дворяне требовали примерно наказать город. Они даже требовали ареста наших советников и бургомистра. Король лишил многих привилегий город Данциг. Готовился новый устав. От нового устава мы откупились золотом. Королю понадобились деньги на войну с русскими, а корсаров приходится терпеть». «Я не понимаю одного», — разглаживая бороду, спросил наместник, «почему городские власти так рьяно отбивались от корсаров? Собственно говоря, при известном, при умении вести дела, вы получили бы значительные доходы от их промысла, по существу ничем не рискуя, ведь деньги не пахнут». «Если бы так, господин наместник, но, к сожалению, все оборачивалось для города одними убытками. Должен вам сказать, что польского короля Сигизмунда заботило только одно – нарвская торговля русских. Он хочет сам захватить все Восточное море и сходит с ума от мысли, что русский царь поставил и свою ногу на морской берег. Но король забывает, что нарвская торговля выгодна всей Европе, она вливает в наши жилы свежую кровь. Датский король Фредерик и тот набивает свой карман золотыми. Чем больше кораблей пропустит он через свои проливы в Нарву, тем он богаче. Увеличив пошлину на проходящие купеческие корабли, он воюет со Швецией. На эти же деньги он умудрился построить превосходную крепость Кронсберг. Польские корсары, окружив со всех сторон Нарву, мешают плаванию. Они посягнули на золото короля Фредерика, и он всю злобу обрушил на город Данциг, считая его виновником. В отместку датский король задерживает наши корабли в проливах, захватывает груз.